Правда, если поставить себе прямой вопрос, почему люди, каждый на своем языке, называли дом домом, а дым дымом, или почему никто не назовет дом тифуф или будугу, хотя в то же время одни именуют его эф, еф, турки, другие мезон, мезон французы, третьи хас, хас венгры. Если спросить именно об этом, вряд ли удастся получить коротенький ясный ответ. В разное время ученые, однако, старались как можно ближе подойти к решению этого вопроса. И по дороге к этой величайшей из тайн языка, может быть, до конца необъяснимой, им удалось сделать немало очень крупных открытий. Поговорим же о некоторых из них. Чему дивился рабочий Изот? Что мы подразумеваем под словом «язык»? Один говорит, то есть, двигая губами и языком, издает звуки разной высоты и силы. Другой слушает и понимает его, то есть при помощи этих звуков узнает мысли своего собеседника. Вот это явление мы называем языком. Язык – удивительное орудие, посредством которого люди, общаясь между собой, передают друг другу свои мысли, любые мысли. Именно в языке они закрепляются. И каждый в отдельности, и все мысли человечества в их величавой совокупности. Именно язык хранит и бережет все людское познание с древнейших времен до наших дней, делает возможным само существование и развитие человеческой культуры. Не случайно у многих народов два предмета, ничем не похожих один на другой, мясистый подвижный орган вкуса, помещающийся во рту, и человеческая способность говорить и понимать собеседника издавна именуются одним и тем же словом. По-русски и то, и другое называется «язык». У французов и язык коровы, который ничего сказать не может, и французская речь одинаково будут называться «ланг». По латыни слово «лингва» тоже означает одновременно и способность речи, и ее главный орган. Это давно уже обращало на себя внимание людей. Язык мой, враг мой, все ему доступно. Он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб, на рынке взяв язык, сварил его. Александр Сергеевич Пушкин «Домик в Коломне». Из вариантов, не вошедших в окончательный текст поэмы, фригийский раб в данном случае – Эзоп, знаменитый баснописец Греции, мастер двусмысленного эзоповского языка. Так, пользуясь двойным значением этого слова, играет им великий Пушкин. Играет потому, что язык для нас прежде всего звуки нашей речи.